Глава 27. Город Алькенон, планета Арпикран, 5КВ02.3, система звезды Тау-Кита, 27 октября 416 года эры восстановления. Пребывание на Арпикране превратилось для Ланса Маккослиба в сплошное унижение. Бывшего адмирала тщательно обыскали в космопорте, сократили визу до 7 дней и предупредили, что арестуют, если он попытается приблизиться к секретным арпикранским объектам. Забронированный номер в элитной гостинице оказался занятым, и в конце концов бывший начальник управления Д занял двухкомнатную стандартную ячейку в общежитии для абитуриентов университета. Звуковая изоляция не справлялась со свистом линии монорельса, проходившей в нескольких метрах от окна, похожего на корабельный иллюминатор, а на столе в пищеблоке обнаружились подозрительно пахнущие пятна. Не обращая на них внимания, комнатный робот-уборщик елозил по пластиковому полу. Бывший адмирал сам распаковал контейнер с личными вещами и протер стол салфеткой. На входе в аристократический квартал Алькенона его еще раз тщательно обыскали и даже проверили пароли медицинских имплантатов. Затем Маккослибу сообщили, что барон Малковей примет его в своей резиденции на 2 местных часа позже, чем было оговорено. Ни объяснений, ни извинений по этому поводу бывший адмирал не дождался. Правда, ему показали кафе, где предложили скоротать означенные 2 часа, но на этом предупредительность местных администраторов себя исчерпала. Единственным развлечением в кафе оказался мультисенсорный стимулятор. В первых строчках списка его треков предлагались «Горячие ночи» на ноле и «Красотка Мэй» «Полный контакт». Маккослиб выбрал большую энциклопедию Арпикрана и поставил таймер на 1,5 часа. Апартаменты барона занимали все помещения одного из верхних уровней огромного купола. Из панорамных окон была видна бескрайняя серая равнина с оранжевыми и белыми проблесками транспортных линий. Стены украшали тусклые мозаичные изображения, посвященные арпикранским первопроходцам, и пафосные портреты людей в древних одеждах. Глава арпикранской ветви клана Веев Великосирских даже не потрудился привстать навстречу гостю. Он лишь коротко кивнул в знак приветствия и небрежным жестом указал Лансу на глубокое кресло. «Чем обязан, господин Маккослиб?» Желтоватое лицо Малку Вея не скрывало ни его почтенного возраста, ни брезгливого отношения к жизни. Это было лицо человека, чья усталость давно прошла путь от временного ощущения до рабочего состояния. «Я бы хотел поговорить о вашей племяннице, барон. Слушаю вас. Вам, наверное, известно, что Гвен попала в беду?» «Известно, да. Я разговаривал по этому поводу с новым верховным координатором того учреждения, где вы недавно служили. И дослужились, кажется». Бывший адмирал никак не отреагировал на упоминание о своей скандальной отставке. «Я не думаю, что верховный координатор Амритис обещал вам, что спасет Гвен». «Нет, не обещал. К сожалению», — барон помолчал, — «он намекнул, что именно вы, Маккослиб, отвечаете за то, что моя племянница попала в руки авантюристки Шайнар. Я не снимаю с себя ответственности. Хочу исправить свою ошибку, хочу спасти Гвен». «Как?» «Я готов сам возглавить и частично финансировать спасательную экспедицию к Фаренгу. Насколько мне известно, новый император совместно с пифийками уже направил туда корабль». «У его экипажа своя задача, очень конкретная задача. Они не будут спасать Гвен». «Как знать. Кроме того, мне сообщили, что Фаренгу в списке запрещенных планет. Нас туда не пустят». «Это официальное заявление Амритиза?» «Нет, верховный координатор не делал заявлений. О статусе планеты мне известно из моих источников. Все приоритеты по теме Фаренгу отданы высочайшим матерям Пифии, а они наложили запрет на полеты к темному агрегату Ориона». «А как понимать это ваше «частично финансировать»?» «Вы глава могущественного клана, барон». «Ага, значит, вы полагаете, что именно я и мой клан должны оплачивать ваши, как вы говорите, ошибки?» «Я компенсирую ваши потери. Полет к Фаренгу обойдется в 100 миллионов. У вашего клана есть корабли соответствующего класса, а топливо, пилоты и обеспечение — моя забота. А возможные потери корабля — моя. Плюс крайнее неудовольствие пифиек и теслена. Нет, это слишком даже для веев. Нас сотрут. Ради Гвен стоит рискнуть. Макосли, вы переходите границы дозволенного. Барон встал, давая понять, что аудиенция закончена. Вас проводят. Бывший адмирал тоже встал. Решительный момент, от которого зависело все. Макосли произнес, закладывая в интонации твердость и угрозу. Вы уже перешли эти границы, барон. О чем вы? Готовясь официально оформить отношения с вашей племянницей, Малко, я полгода назад не дал хода информации о ваших контрабандных аферах с генетическими материалами. Позаботился, так сказать, о будущем родственнике. Но если ваш клан отрекся от Гвен, вы угрожаете? Мне нечего терять, барон. Если вы меня убьете или откажете в помощи Гвен, информация уйдет к Эмритизу немедленно. Данных вполне достаточно и по Арпекрану, и по Альфе тоже. Тислен будет рад. Не то слово, он будет счастлив, барон. Ему сейчас для демонстрации твердости и неподкупности новой власти козлы отпущения очень нужны. Необходимы, как воздух. Парочка-другая разоблаченных аристократов-контрабандистов сделают Тислена героем империи. И все 85 миров будут стоя аплодировать императору Эрлану Третьему. Никакие связи клана Веев в Императорском Совете и в Сенате вас не спасут. Я профессионал, Малко. Я все предусмотрел, не сомневайтесь. Барон Вей снова опустился в кресло. Макосли последовал его примеру. Странно, но ему показалось, что кресло стало удобнее. На пороге комнаты вдруг появились охранники, но барон отослал их взглядом. Знаете, Макосли, глава клана Вей смотрел на бывшего адмирала с неприкрытой неприязнью. Я вот что скажу. Ни на что потом не надейтесь. Ни на что. Веи шантажа не прощают. Самое главное я услышал, барон. Спасибо. Что вы услышали? Вы сказали потом не надейтесь. Значит, вы все-таки отправите корабль к Фаренгу? Отправите, отправите. А куда вы денетесь? А что касается потом? На потом мне в высшей степени наплевать.